задыхаюсь, я тобой дышу. От рассвета до заката, летом и зимой, мне и воздуха не надо, я дышу тобой. Я дышу тобой. Ты два назад, ночь длиной полвека, и куда глаза глядят, я иду по снегу, еле слышное привет, и тебе не спится, тает, тает первый снег на твоих ресницах, тает, тает первый снег. В толпе прохожих я тебя ищу. Без тебя я задыхаюсь, я тобой дышу.